Виктор Драгунский. Избранные. Рассказы. Москва. Детская литература. 1988 год. Писатель щедрый и радостный. Виктор Драгунский был талантлив вглубь и вширь. Если представить себе, сколько он успел сделать за короткий срок, всего 58 лет отмерила ему судьба, то, кажется, он прожил несколько жизней. В одной жизни он был шорником, лодочником, токарем, в другой — цирковым клоуном, актером кино и театра, руководителем замечательного сатирического ансамбля «Синяя птичка», в третьей — одним из лучших детских писателей и превосходным, нежным и добрым писателем для взрослых. Конечно, все это и не так. Драгунский прожил одну, на редкость многообразную, насыщенную, напряженную и цельную жизнь. Ему выпала редкая участь быть ни на кого не похожим, создать свой стиль и в жизни, и в творчестве. Он был блестящим устным рассказчиком, интересно по-своему читал людей, открывая в них порой такое, чего не видели те, кто стоял к ним ближе. Он не боялся распахнуться новому человеку, ощутив в нем родную кровь, и не боялся разрыва, если обнаруживал низость. Но куда легче ему было любить, жалеть, снисходить и прощать, нежели ненавидеть и ссориться. И все же, щедрый и радостный как праздник, Драгунский не был примиренцем. В его рассказах, собранных в этой книге, нежное и светлое чувство всегда одерживает верх над плоской и тяжеловесной житейщиной. Нереальное сияние светлячка, похожего на звездочку, которая горит где-то в непостижимой дали, и вместе с тем лежит здесь, на ладони, это сияние оказывается 100 крат дороже такой ценной вещи, как новенький игрушечный самосвал. Почему светлячок лучше? Потому что он живой и светится. И это не прихоть мальчишки, заждавшегося в темном дворе своей мамы. Это победа над трезвым расчетом приятеля, для которого жизнь есть свод правил арифметики. За самосвал он дает 1 марку Гватемалы, 2 Барбадоса и лопнувший плавательный круг в придачу. Белые амадины, крохотные птички-снежки с клюквенными клювиками, но в них такая сила, в маленьких и слабых, что все они стояли перед ним молча и недвижно. И любили их изо всех сил все единодушно, дети и взрослые. А на какую-то тетку, нарушившую благоговейное молчание нелепыми словами о никчемности волшебных птиц, все посмотрели так сурово и презрительно, что она покраснела и ушла. И все мы, кто стоял тут, поняли, что тетка не в счет, потому что она не из нашей компании. Так мальчик ощутил единство людей перед загадочным миром красоты. Какая сила заставила Дениску выпустить шарик? Но он разжал пальцы, и шарик полетел вверх плавно и спокойно, как будто этого и хотел всю жизнь. Конечно, трудно отказаться от соблазна укротить заключенную в шарике силу полета. Конечно, мальчику хочется ощущать себя хозяином этого упругого стремления ввысь. Но все же мальчик разжимает пальцы и, запрокинув голову в небо, понимает, что иначе поступить нельзя. Потому что... Как это красиво, когда весна на дворе, и все нарядные, и веселые, и милиционер в белых перчатках. А в чистое синее-синее небо улетает от нас красный шарик. Потому что миг вольного полета вечен в сравнении с мимолетностью обладания. Мальчик не хочет смириться с тем, что в мире существует обман. Когда Марья Петровна обещает принести ему в подарок настоящую буденовскую саблю, он верит ей, хотя она обманывает его не в первый раз. И он, прибежав из школы, обшаривает всю комнату, хотя и понимает, что сабли нет, не было и быть не могло. Мама сказала, может быть, она еще придет? Но я сказал, нет, мама, она не придет. Я так и знал. Мама сказала, зачем же ты под раскладушку-то лазил? Я объяснил ей, я подумал, а вдруг она была, понимаешь? Вдруг, на этот раз. И когда великовозрастный мошенник просит велосипед на 5 минут, а потом исчезает навсегда, Мальчику и в голову не приходит, что его надули, разжалобив рассказом о больной бабушке, за лекарством для которой надо срочно слетать в аптеку. Надули, убедив своим благородством. «Как же это я пущу двух таких пацанят на Садовую, а? Да еще на велосипеде. Вы что? Да вы знаете, какое там движение?» Мальчик не оставляет в своей душе места для придирчивых сомнений и проверок. Ребята бредут домой по темным дворам, а Ванька, он постарше, пятиклассник, не раз, наверное, обжигался уже в жизни, хмуро бормочет, что не вернется, мол, никогда этот тип с его бабушкой, и велосипед тоже не вернется. Тут-то Дениску пронзает ужасная мысль, ведь на Садовой-то такое движение. А в цирке, в скрещении прожекторов, в нежном позванивании колокольчиков, явится мальчику девочка на шаре. Явится и исчезнет. Уедет в дальнюю даль, в самый конец географической карты и останется первым предупреждение о любви, разлуке и печали. И разбудит в его отце воспоминания. Мальчик поймет это, вглядевшись в серьезное и грустное лицо идущего рядом с ним взрослого человека. Неприемлющие людей, окутанных цепями расчетов и приобретательства, Драгунский и для них оставляет отдушину понимания. Быть может, повзрослевший читатель Денискиных рассказов почувствует, какое невеселое в сущности житье у одинокой Марьи Петровны, направившей заложенную в ней силу любви на разжиревшего мопса. В противовес бесконечному миру Денискиных увлечений, предпочтений и привязанностей, рассказы «Что я люблю» и «Чего не люблю», Мишка заявляет, что он любит еще больше разных разностей и вываливает алчный перечень сочных, пухлых и вкусных съедобных вещей. Но маленький человек не может быть только обжорой. В нем, несмотря ни на что, живет нежная человеческая суть, и поэтому, в конце концов, Мишка смущенно признается, что еще любит котят и бабушку. Однажды Виктор Драгунский попал в автомобильную катастрофу. Чудом остался жив, и из-за этого случая родился прекрасный рассказ «Человек с голубым лицом». Собранные в этой книге Денискины рассказы выросли из его безмерной любви к сыну, из жадного внимания к раскрывшемуся перед ним миру детства. Это вовсе не означает, что Драгунский цеплялся за факты и был лишен дара сочинительства. Он был превосходный выдумщик, и мне не раз приходилось быть свидетелем, как блистательно работала его фантазия. Беглый штрих человеческого поведения, шутка, смешной поворот, неловкость, что-то милое и трогательное, и вот уже заработало воображение художника. Он словно бы смакует эту малость, жонглирует ею, меняет ее форму, наращивает из воздуха, будто фокусник. Воспоминания, ассоциации, вспышки озарений, и вот из ничего возникло нечто. Произошел живительный, чудодейственный акт творчества. Так сложились рассказы «Старый мореход», «Друг детства», «Белые амадины» и многие другие. Мне думается, что писательское творчество закономерно оказалось пиком его пестрой, бурной жизни. Хотя сам Виктор Драгунский отдавался до конца каждому делу, которое его захватывало, и с равным уважением относился к любой из многих своих профессий. Когда-то «Пионерская правда» обратилась к ведущим детским писателям с вопросом, кем бы вы хотели стать, если бы не были писателем? Виктор Драгунский, не задумываясь, ответил «байкинщиком». В ранней молодости он работал байкинщиком, и ему очень по душе пришлось это занятие – прокладывать путь пароходом по темной ночной реке. Несомненно, он был бы превосходным байкинщиком, но все же я думаю, что в применении к Драгунскому вопрос не имел смысла. Он был писателем, писателем до мозга костей. В комбинезоне байкинщика, пестром костюме клоуна, под личиной разных персонажей на подмостках сцены или на экране кино, в режиссерском кресле, он все равно был прежде всего писателем, хотя узнал об этом далеко не сразу. Только литературное творчество смогло вобрать в себя его весь громадный жизненный опыт, знания и понимание людей, суммировать все узнанное и перечувствованное, осветить нежной любовью к людям, маленьким и взрослым, и наделить долгой жизнью. Так оно и сталось. Юрий Нагибин.